Правило 41. Очертите границы вокруг себя. Определение собственных границ предполагает, что вы не будете больше бояться других людей. Личные границы – это воображаемые линии, которые никто не может пересечь без вашего позволения. Вы имеете право на уважение, любовь, искренность и уединение. Если кто-либо нарушает границы, стирает линии, ваше право пресечь вторжение. Но прежде чем требовать от других уважения к вашему пространству, вам следует четко определить, что для вас приемлемо, а что нет. Преимущество личного обережного круга в том, что в нем вы чувствуете себя в безопасности. Чем четче ваши границы, тем яснее вы осознаете, что агрессия чужаков возвращается к ним как бумеранг, не затрагивая вашего пространства. Уважайте самого себя. А уважать самого себя можно, только поняв, кто вы и что вы. Проведение линий – лишь начало осознания себя. Вы должны осознать, что определение личных границ очень важно для вас, и проявить достаточную настойчивость, чтобы сохранить их. Вам больше не придется никого бояться. Вы будете точно знать, что им позволено в общении с вами, а что нет. Если кто-то попытается выйти за рамки допустимого поведения, пресеките его. Начинать нужно с собственной семьи. Со временем у каждого вырабатывается определенный стереотип поведения. Если, навещая родителей, вы раздражаетесь из-за того, что вас поучают и воспитывают, словно вы все еще ребенок, скажите им об этом. Вы можете изменить положение вещей, сказав себе: «Я не собираюсь больше с этим мириться». И не миритесь с этим. Выражайте свою мысль прямо. Скажите, что вы не хотите, чтобы вас критиковали, отчитывали. Вы взрослый человек и имеете право на уважение и одобрение. Определение собственных границ дает возможность сопротивляться нахалам, грубиянам, агрессивным, тем, кто стремится получить от вас выгоду или использовать вас. Успешные люди знают себе цену и не попадают в неприятности. Эти люди могут легко определить шантажистов, тех, кто играет с ними в игры, стремящихся к наживе, перекладывающих свои проблемы на других, а также тех, кто пробует унизить другого, чтобы показаться на его фоне более значимым. Как только вы очертите круг себя, эти границы, вы научитесь их придерживаться, станете уверенным и решительным.